оно. Дамир добавил. Мы понимали, что делаем. Это было обдуманное решение. Я внимательно их разглядывал, пытаясь понять, не совершили ли они глупость в порыве юношеского энтузиазма. Но нет. В глазах читалась твердая уверенность. Это не было импульсивным решением. Вы же понимаете, что пути назад нет? Все же уточнил я. Понимаем, кивнула Лина. И готова к последствиям. Я тяжело вздохнул, складывая документы. Ладно, раз уж вы так решили... Что ж, добро пожаловать в команду. Пока неофициально. Гильдии у меня нет. Лина просияла, но я поднял руку, останавливая ее порыв. Только без эйфории. Настоящая работа только начинается, и она будет тяжелой. Мы готовы, твердо сказал Дамир и добавил. А насчет гильдии ты подумал, Макс. С учетом твоего звания создать ее проблем не будет. Подумаю, буркнул в ответ, не признаваясь, что такие мысли уже проскакивали в голове. Но сначала ферма. Окинул взглядом долину, где продолжалась стройка. Рабочие уже возвращались к своим местам после обеденного перерыва. Василий отдавал распоряжение у площадки со складом. «Хорошо. Раз вы здесь, начнем прямо сейчас», — решил я. «Мне нужно съездить, встретить семью». «Семью?» — переспросила Лина. «Да», — коротко пояснил я. Они вдруг решили нагрянуть в гости, пока дороги открыты, и отправили весточку. «Так вот, пока меня не будет, вы остаетесь здесь и приглядываете за работами». Дамир нахмурился. «Мы не строители». «Не нужно быть строителями, чтобы видеть очевидные косяки», — перебил я. «Василий, может, и знает свое дело, но вам полезно будет. Следите, чтобы никто не халтурил, чтобы материалы клали куда надо, а не где попало. И главное...» Я выдержал паузу, глядя им в глаза. «Следите, чтобы никто не поднимал руку на зверей. Увидите что-то подобное, немедленно останавливайте. Неважно, кто это. Понятно?» Дамир нахмурился. «Но как мы это будем контролировать? Мастера в своем праве, это их питомцы». Я усмехнулся. «Вот вам и первое задание. Животных не бить. И контролировать это должны вы. Справитесь?» Брат и сестра переглянулись, затем решительно кивнули. «Справимся», — твердо ответила Лина. «Отлично. Еще один момент». Я указал на восточную часть долины. «Там начинают размечать вольеры для хищников. Молча проследите, чтобы их разместили выше по склону, как я говорил Василию. Запахи должны уноситься ветром в сторону от остальной территории». Дамир оглядел долину. «А если возникнут вопросы, которые мы не сможем решить?» «Записывайте и отложите до моего возвращения», — ответил я. «Вы здесь не вопросы решаете. Главное, не давайте делать явную ерунду. С остальным сам разберусь». «Они останутся здесь». Я обратился к режиссеру. «Присмотри за ними, но незаметно. Потом расскажешь». Рысь подняла голову, зафиксировав цель взглядом. Затем плавно встала и неторопливо отошла подальше, растворяясь среди камней у озера. Оттуда никто не заметит его присутствие, а он сможет наблюдать за всем происходящим. Повернулся к Лине и Дамиру. «Покажите, что можете справиться с ответственностью. Это для меня важно». Лина улыбнулась. На мгновение ее взгляд задержался на мне дольше необходимого, прежде чем она твердо произнесла. «Не подведем. «Посмотрим». Я криво усмехнулся. «Василий!» — окликнул бригадира, который как раз проходил мимо. Тот поспешил к нам. «Да, рейнджер?» «Это Лина и Дамир», — представил я. «Мои помощники. Они не главные, просто будут наблюдать, пока меня не будет. Но если у них возникнут вопросы, ответь. Хорошо?» Василий окинул брата и сестру оценивающим взглядом, но кивнул. «Понял, рейнджер!» «Отлично. Тогда я поехал». Я направился к своей лошади, которая мирно щипала траву неподалеку. Лина окликнула меня. «Макс, когда вернешься?» «Завтра буду», — ответил я. Оглянулся напоследок. Понять, где находится режиссер, удалось лишь при помощи нитей нашей связи. Я взобрался в седло, и лошадь недовольно фыркнула. Что ж, они хотели доказать свою серьезность. Через час я уже ехал по тракту, ведущему к столице. Рядом со мной степенно шагала вся моя стая, производя внушительное впечатление. Афина двигалась слева от лошади. Ее массивное тело отбрасывало длинную тень на дорогу. Актриса грациозно скользила справа. Красавчик семенил по земле, то и дело останавливаясь, чтобы принюхаться к интересным запахам. Затем ловко запрыгнул на широкую спину Афины и принялся перебирать лапками ее густую шерсть, словно ища блох, или просто устраиваясь поудобнее на живой подвижной платформе. Кошка терпеливо сносила его хлопотание, лишь изредка поводя ухом, когда горностай щекотал особенно чувствительные места. Двухвостый лис держался чуть поодаль, все еще сохраняя осторожную дистанцию, но уже не пытаясь скрыться. Поравнявшись с караваном, я поднял руку в приветствии. Тимофей ехал рядом с повозкой на гнедом коне. Его круглое лицо расплылось в улыбке при виде меня, но глаза с нескрываемым восхищением скользили по моим питомцам. «Максим!» — окликнул он, не скрывая впечатления от увиденного. «Да у тебя целая армия!» Повозка остановилась. Из нее показались две знакомые фигуры. Мать выглядела отдохнувшей и счастливой. За то время, что не видел ее, Ольга словно помолодела. В ее глазах появился блеск, которого раньше не было. Ирма рядом с ней опиралась на свою неизменную палку, но спина у бабки была прямой, а взгляд все таким же острым. «Сынок!» Мать спрыгнула с повозки и бросилась ко мне в объятия, пока я спешивался. Обнял ее крепко, вдыхая знакомый запах трав, который всегда исходил от матери. В этих объятиях было что-то такое родное, что на секунду заставило забыть обо всем остальном, о политических интригах столицы, о темной силе в моем ядре и шестерке смертоносных убийц. Мать отстранилась первой, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Окреп». В голосе звучала гордость. «Стал настоящим мужчиной». «Максим?» С достоинством кивнула Ирма. «Рада видеть». «Привет», — улыбнулся я. «Как дорога?» «Терпимо», — ответила она сухо. «Тимофей оказался достойным спутником. Если бы трещал поменьше, было бы еще лучше». Я заметил, как торговец и мать переглянулись, и Ольга легко улыбнулась. «Что ж, похоже, за время моего отсутствия Тимофей не раз заезжал к нам в деревушку, и они действительно нашли общий язык». Торговец тем временем с восхищением разглядывал мою стаю. Афина величественно сидела рядом с дорогой. Ее размеры поражали даже бывалого торговца. Рысь застыла сбоку, словно страж, а огненный лис настороженно наблюдал из-за моей спины. Торговец покачал головой с неподдельным восхищением. «Максим, дружище, с каждой встречей ты меня удивляешь все больше. Такую коллекцию собрал». Он лукаво подмигнул. «А не продашь ли парочку? Цену назначишь сам». Я рассмеялся. «Боюсь, у тебя не хватит денег на моих питомцев. Да и не продаются они». «Жаль», — с притворной грустью вздохнул торговец. «Хороший товар». Мы тронулись в путь к столице. Мать ехала в повозке с Ирмой, но часто поглядывала в мою сторону. «Максим!» — окликнула Ирма, когда мы тронулись в путь. «Земли у тебя больше нет. Теперь там моя стихия». «Так я в ваше распоряжение ее и отдал. Пользуйтесь, как считаете нужным». «Уже пользуюсь», — прокряхтела бабка. «Грядки разбила, редкие травы высадила. Почва отличная. Все растет, как на дрожжах». Ольга тепло улыбнулась. «Ирма теперь вся в заботах. С утра до ночи в огороде возится». «А что еще делать в мои годы?» — довольно фыркнула старуха. «Сидеть без дела? Нет уж, лучше полезным трудом заняться. К тому же хорошие реагенты в хозяйстве всегда пригодятся. Так что в лес хожу и в избе твоей живу, чтоб паутиной не заросло. Цени». Потом она строго посмотрела на меня и пригрозила узловатым пальцем. «И не думай, что про долг забыла, паршивец. Земля землей, но все помню». «Ирма, давай лучше деньгами отдам». Я поморщился. «Огнежар взял, огнежар и отдашь. Ишь, какой!» Вот ведь упертая старуха. Мы добрались до особняка Тимофея, когда солнце уже коснулось верхушек деревьев. Двухэтажное здание из тесаного камня встретило нас желтыми квадратами окон и запахом жареного мяса, доносящегося из кухни. Торговец гостеприимно распахнул резные двери. «Добро пожаловать в мой дом», — радушно произнес он. «Судя по запаху, прислуга не отлынивает и вовремя получила весточку». Перед входом я коснулся сознания Афины и актрисы. «В ядро. Отдыхайте». Теплые потоки энергии втянули питомцев в потоковое ядро, и во дворе остались только красавчик и лис. Горностай семенил рядом, а двухвостый питомец настороженно держался поодаль. «Пользую тут свою магию направо и налево», — проворчала Ирма, наблюдая за исчезновением зверей. Служанка средних лет встретила нас в просторной прихожей, помогла снять дорожную одежду и проводила в гостиную. Красавчик любопытно обнюхивал новые запахи, а затем неожиданно запрыгнул на плечо к Ирме. Старуха удивленно замерла, но затем осторожно погладила горностая по мягкой шерстке. «Ишь какой!» Тимофей показал матери ее комнату наверху, а мы расположились за большим дубовым столом в теплой гостиной. Марфа быстро накрыла на стол. Ароматное жаркое, свежий хлеб и домашнее вино. Потрескивание поленьев в камине создавало уютную атмосферу. Половину ужина мы делились новостями. Тимофей с гордостью рассказывал о том, как Барут осваивается в торговом деле. «Парень — голова, Макс. Встретились с ним в одном городке в неделе пути от столицы королевства. Через месяц вернется в Драконий камень уже опытным торговцем. Фукис ему здорово помогает. Зверушка как на ярмарке цену чует. Видит питомца и сразу понимает, сколько он стоит на самом деле». Мать поделилась деревенскими вестями. После ареста Ефима жизнь в деревне наладилась. Отец Барута зарекомендовал себя отличным старостой, а еще в деревню переселилось несколько пожилых звероловов. Я поделился новостями про ферму, упомянув и Дамира с Линой. «Степан-то как?» — спросила Ольга. «Хорошо», — ответил я и усмехнулся. «Изучает искусство войны, от копья не отлипает своего. Его наставник — серьезный воин». «Слава богу», — облегченно вздохнула мать. «Хоть кто-то из вас выбрал дорогу, которая не связана со зверями». Ирма фыркнула в ответ, но промолчала. Красавчик дремал у нее на коленях, изредка вздрагивая во сне. Когда Марфа убрала со стола посуду, а в камине догорали последние угольки, я понял, что пришло время неудобного разговора. «Хорошо, что приехали», — начал, отодвигая бокал. «Но вам лучше уехать завтра же». Ольга резко подняла голову. «Что? Почему?» Тимофей удивленно поднял брови, но ничего не сказал. «Ну...» — продолжил я, стараясь говорить мягко, но твердо. «Город — непростое место. На него нападают магические звери. Не хочу переживать за вас». «Максим», — тревожно произнесла мать. «Вообще-то мы планировали побыть здесь хотя бы неделю. В чем дело?» «Тимофей заверил нас, что ближайшие 2 недели ничего не случится, поэтому дороги открыты». Я не мог рассказать ей всю правду. Семерка друидов, сбежавший Тобальт, Арий, подстроенная экспедиция — все это только заставило бы ее паниковать и постоянно бояться за мою жизнь. От этого толку не было. «Ничего особенного. Просто столица — это не наша деревня. Здесь опасно». Тимофей откашлялся. «Ну что ж, если вы меня извините, пойду проверю лавку. Завтра с утра работать надо». Он встал из-за стола. «Ольга, Ирма, отдыхайте как дома». В этот момент поднялась и мать. «Устала с дороги. Пойду прилягу». Она подошла ко мне и поцеловала в лоб. «Спокойной ночи, сынок. Сейчас я не настроена на такие разговоры». Красавчик сонно проводил ее взглядом, но остался на коленях у Ирмы. Когда звук шагов матери стих на лестнице, старуха пронзила меня острым взглядом. «Ну, паршивец, теперь рассказывай, что на самом деле происходит». «О чем ты?» «Не строй из себя дурачка». Ирма наклонилась вперед. Ее голос понизился до угрожающего шепота. «Думаешь, я не вижу, что ты мечешься, как заяц перед волчьей стаей? Думаешь, не замечаю, как дергаешься?» Я молчал, но она продолжала давить. «И эти твои байки про нападение зверей — ерунда собачья. Стража работает нормально, никто в панике не бегает, но ты все равно гонишь нас прочь. Значит, дело в чем-то личном. Ее палец ткнулся в мою грудь. «Так что давай, что случилось?» Я долго молчал, глядя на тлеющие угли в камине. В доме было тихо, только потрескивание догорающих поленьев, да едва слышное дыхание горностая и лиса. Наконец сдался. Ирма была единственным человеком, способным понять всю серьезность ситуации. И она не отстанет. «Хорошо», — тихо произнес я, наклоняясь к ней. «Но ни слова матери». Старуха удовлетворенно кивнула. Ее глаза сузились до внимательных щелочек. «Слушаю». «Недавно меня отправили в экспедицию. Ей руководил ветеран по имени Тобальт. Его арестовали по подозрению в предательстве, но он сбежал из тюрьмы». Ирма нахмурилась. «И что? Беглец — это проблема стражи, а не твоя». «Есть подозрение, что он хочет мне отомстить». Продолжил я, не отрывая глаза от ее лица. Палец старухи застыл в шерсти горностая. «Продолжай». «В экспедицию нас заманили. Специально. Нас там ждали. Это организация. В общем, они могут появиться в любой момент». Я выдержал паузу, наблюдая за ее реакцией. «Ирма, это не просто какие-то бандиты. Это люди, которые могут убить с десяток воинов одним ударом. Понимаешь, почему я хочу, чтобы вы уехали?» Старуха долго смотрела на меня. Ее лицо было каменным. Красавчик почувствовал напряжение и приоткрыл один глаз, но снова задремал. «И долго ты собираешься от них бегать?» — наконец спросила она. «Не бегать. Быть осторожным». «Осторожность — это хорошо», — медленно кивнула Ирма. «Но прятать семью от каждой опасности — глупость. Мы что, до конца жизни по углам сидеть будем?» «Ирма». «Нет». Она решительно замахала рукой. «Я никуда не еду». «Что?» Я опешил. «Ты же понимаешь, что...» «Понимаю, все прекрасно», — перебила старуха. «За вашим детским садиком нужен присмотр». Она ткнула пальцем в мою сторону. «Ты и твои новые ученики, кто за вами следить будет? Кто здравого смысла подбросит?» «Ты, может, и удивишься, но здравого смысла мне хватает». «Ха!» — презрительно фыркнула она. «Ты полгода назад еле с кровати слезал, а те двое наверняка еще зеленее тебя». Я попытался возразить. «Это опасно». «И что?» Ирма пожала плечами с видом человека, которого это мало беспокоит. «Мне жить недолго осталось, Максим. Уж лучше проведу это время с пользой, рядом с семьей, чем буду сидеть в деревне и ждать, когда меня в деревянный ящик положат». «Ирма». «Чёрта с два, я тебя одного в такой заварухе оставлю!» — отрезала она тоном, нетерпящим возражений. «И это не обсуждается!» Я откинулся на спинку стула, понимая, что проиграл. Когда Ирма принимала решение, переубедить ее было невозможно. Красавчик сонно мурлыкнул, словно одобряя ее выбор. «Кроме того», — добавила старуха с хитрой улыбкой, «я здесь нужнее, чем в деревне. В конце концов, у меня есть свои секреты травничества, о которых ты и не догадываешься. Так что я остаюсь, и это не обсуждается. А когда увидишь грядки, поймешь, что все было не зря». «Но мать уедет». Попытался я выторговать хоть малую победу. «Пускай». Я понял, что передо мной сидит человек, против которого все мои аргументы всегда будут разбиваться, как волны о скалы. Глава 4. Утром я проснулся с тяжелым чувством, что сон был слишком коротким. За окном едва ли поднималось солнце, но из кухни уже доносились звуки деловитой возни. Спустившись вниз, я обнаружил Ирму с чашкой чая. Старуха склонилась над столом и сосредоточенно что-то чертила. Время от времени она прикладывала палец к губам, размышляя, а затем снова принималась за работу. «Рано встаешь», — заметил я, наливая себе чай из самовара. «И как ты догадался?» — буркнула она, не отрываясь от своих записей. «Дело у нас не в проворот. Чем раньше начну, тем лучше приживется». «Что приживется?» Старуха, наконец, подняла голову и окинула меня оценивающим взглядом. А ты думал, я просто так рано встала? Показывай, где твоя земля. Через час мы уже въехали в долину. Ольга и Тимофей решили остаться в городе. Торговец хотел показать матери лавки и достопримечательности столицы. Ирма уже была готова спешиваться самостоятельно, но я осторожно помог ей сойти с лошади. Все-таки возраст давал о себе знать. Как только ноги старухи коснулись земли, она тут же принялась осматривать территорию. Бабка игнорировала шум стройки, полностью поглощенная изучением почвы. Даже присела на корточки, зачерпнула горсть земли и растерла между пальцами. «Чернозем хороший», — довольно пробормотала она. Лина и Дамир подошли к нам, поприветствовали и отчитались о своих наблюдениях. Все шло по плану, никаких происшествий. «Что ты задумала?» — спросил я, наблюдая, как Ирма уставилась в свои наброски. «То, что должен был задумать ты, паршивец», — фыркнула она. «Фермы зверей — это хорошо, но кто будет реагенты поставлять? Алхимика нашел? Лечебные настойки готовить? Корма магические варить?» «До этого еще не дошли руки, но растения у меня есть». Я хмыкнул. «Есть у него. На какой-нибудь садик, небось, а не на плантацию», — поправила Ирма. «Видишь этот склон?» Она указала на солнечную сторону холма. «Хорошее место». Бабка удивленно быстро зашагала по территории, бормоча себе под нос. «Здесь лунный пырей пойдет. Тут можно звездную росу посадить, а для драконьей крови нужно место повлажнее, ближе к озеру». Лина и Дамир переглянулись, явно не понимая, что происходит. «Это Ирма», — представил я. «Моя бабушка и очень хороший травник. Привыкайте к ее характеру. Похоже, она решила обосноваться здесь надолго». «Очень приятно», — вежливо улыбнулся Дамир. Ирма окинула их оценивающим взглядом. «Чего лыбу давишь? Бабам своим улыбаться будешь. Макс, что-то худоватые они какие-то. Работать-то смогут?» «Обещали», — ответил я, едва сдерживая хохот. «Можешь эксплуатировать по полной. Им будет полезно заняться травами». Старуха снова развернула свой план и ткнула в него узловатым пальцем. «Вот что, будете мне грядки копать». «Грядки?» — переспросила Лина. «Но мы должны следить за строительством». «Строительство никуда не денется», — отмахнулась старуха. «А земля готовиться должна заранее. Видите, вон тот участок». Она указала на ровную площадку у воды. «Там будем работать. И начнем прямо сейчас». К нам подошел Василий. «Рейнджер, что происходит?» «Василий, познакомься. Это Ирма, мой травник. Тот участок, который я выделил под травы, похоже, потребуется побольше. Выдели помощь, если потребуется». «Понял». Ирма одобрительно кивнула и резко повернулась к бригадиру. «Проблемы будут?» Тот лишь с удивлением посмотрел на старуху и ретировался, бормоча что-то под нос о неожиданных изменениях. Лина подошла ко мне слишком близко, так что я почувствовал легкий аромат ее волос и негромко спросила. «Она всегда не в духе?» Я невольно отступил на шаг. «Черт, да девчонка мне в дочери годится. Странное все-таки чувство. Сейчас у нее превосходное настроение», — ответил сухо. Лина тихо рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Ирма заметила мой маневр и многозначительно хмыкнула, но промолчала, вернувшись к своим планам. «Ну что ж», — она довольно потерла руки. «Макс велел вас погонять, новички, так что хватайте лопаты. Покажу вам, как настоящие грядки делаются». «Может, Василий со своими питомцами поможет?» — неуверенно предложил Дамир. «У них земляные кроты есть». «И что с того?» — огрызнулась старуха. «Думаешь, крот лучше тебя знает, какая земля травам нужна? Руками копать будете, чтобы почву прочувствовать. А корни до камня убрать? А перегной? Ничего уже без своих зверей не могут. Ваш крот этого всего не сделает». Брат с сестрой с мольбой посмотрели на меня, но я лишь пожал плечами. «Вас же предупреждали про лопаты. Думали, шутка, что ли?» Пара часов пролетела незаметно. Я делал обход, проверял ход строительства, консультировался с Василием по мелочам, успел обменяться образами с режиссером, в которых он подтвердил, что Дамир и Лина действительно следили за строительством и зверями. Когда вернулся к участку, выделенному под травы, брат с сестрой все еще методично перекапывали землю. Оба изрядно вспотели и изморались. Ирма стояла рядом, как настоящий надзиратель, опираясь на палку и время от времени подбадривая их замечаниями в своем неподражаемом стиле. «Максим!» — окликнула меня бабка, заметив мое приближение. «Пора бы и в лес наведаться. Надо поглядеть, какие местные травы тут растут, что можно использовать». Я кивнул. Идея разумная. Перечислил ей список растений, которые нужны в первую очередь для базовых реагентов. «Дай мне пару минут. Закончу и пойдем». «Куда это?» — фыркнула старуха. «Раз зона тут безопасная, как ты говоришь, что мне стоит по лесочку прогуляться? Мы сами справимся. Да и не все ты назвал. Уж знаю, что мой сын для зверей искал». «Хорошо, но с условием». Я строго посмотрел на нее. «Далеко не уходите». «Да что ты как наседка!» — возмутилась Ирма. «Это не обсуждается». Непреклонно отрезал я. «И еще одно условие». Я мысленно обратился ко всей стае сразу. «Идите с Ирмой в лес. Защищать, как меня, чтобы ни волосок не упал». Режиссер степенно подошел к ним с кромки леса, а Афина с актрисой материализовались прямо рядом со старухой. «Вся стая пойдет с вами», — твердо сказал я. «Это мои условия. Красавчик так вообще будет очень полезен». Ирма раскрыла рот, чтобы возразить, но я поднял руку. «Ты идешь в незнакомый лес. Ты не знаешь, что там водится. Мои звери прикроют, они уже весь его облазили. Без них ты просто слепой котенок. Либо так, либо никак». Бабка недовольно поворчала, но согласилась. Сам же подозвал двуххвостого лиса и направился в дальний угол долины, к небольшой поляне, скрытой от посторонних глаз рощицей молодых дубов. Там нас никто не потревожит. Лис следовал за мной молча, держась на расстоянии в 5 метров. Не приближался, но и не отставал. Его походка была настороженной, готовой к мгновенному рывку в любую сторону. Хвосты слегка приподняты, знак внимания. Когда мы добрались до поляны, я сел на поваленное дерево и достал из сумки кожаный мешочек. Положил перед лисом кусок куропатки, натертый тертыми корнями железной лозы, который добыл в лесу незадолго до битвы с вепрем-пламнежором. Этот реагент положительно сказывался на моем взаимодействии с режиссером и также хорошо успокаивал лиса. Куропачье мясо мой огненный зверь считал деликатесом, а реагент должен был улучшить его расположение ко мне. Пряный аромат специй смешался с запахом дичи, создавая соблазнительную смесь. Лис мгновенно отреагировал. Его ноздри раздулись, уши навострились, но ни на шаг не приблизился. «Голоден?» — негромко спросил я. Янтарные глаза проследили движение моей руки, но зверь остался на месте. В его взгляде только холодная оценка. Он изучал меня, как боец изучает противника перед схваткой. Я положил мясо на землю перед собой и отодвинулся на несколько шагов. «Бери, ты уже 100 раз это делал». Но лис все равно неподвижно стоял еще с минуту. Затем медленно, не выпуская меня из поля зрения, подошел к лакомству. Схватил его одним точным движением и тут же отскочил на прежнее расстояние. Жевал осторожно, продолжая следить за мной. Мясо явно пришлось ему по вкусу, хвосты слегка расслабились. «Нравится?» Я достал еще один кусок. На этот раз реакция была быстрее. Лис подошел, взял угощение и снова отступил. Но дистанцию сократил всего на 0,5 метра. Я провел так целый час. Кормил его понемногу, говорил спокойным ровным голосом. Рассказывал о ферме, о планах, даже о погоде. Неважно что, главное было показать, что от меня не исходит угрозы. Лис слушал. Его уши поворачивались, улавливая интонации. Но ближе не подходил. Принимал подношение как дань, которая ему причитается, а не как дружеский жест. «Знаешь», — сказал я, когда лакомства закончились, — «мне нужна твоя помощь. У тебя есть навык, который может мне помочь. Помочь в очень-очень важном деле, приятель. А ты у меня пока даже огненную ауру не используешь». Лис насторожился. «Ничего сложного. Просто доверься и покажи свое пламя». Зверь смотрел на меня долгих несколько секунд. Затем демонстративно лег на траву, положил морду на лапы и закрыл глаза, словно говорил «нет» и еще раз «нет». «Даже не попробуешь?» В ответ лис повернулся ко мне спиной. Я тяжело вздохнул. Это было не просто упрямство. Зверь сознательно отказывался сотрудничать. Он не боялся. Просто не желал принимать нового хозяина. В этом было что-то почти человеческое. Гордость раненого воина, который предпочтет умереть, чем склонить голову. Насильственный разрыв связи с прежним хозяином оставил глубокие шрамы. И простыми угощениями их не залечишь, даже несмотря на невероятный прогресс, достигнутый за 2 недели. Последние дни я все больше думал, что, может быть, неправильно подхожу к проблеме. Лакомство и мягкие слова — это попытка добиться покорности. А что, если лис не хочет покоряться? Что, если его не нужно ублажать? Чтобы он начал меня уважать, нужно показать, что я не просто кормилец, а такой же воин, что достоин быть его новым вожаком не потому, что поймал его, а потому что я сам — сила, с которой нужно считаться, что владею стихией так же, как его предыдущий хозяин. Я медленно поднялся с поваленного дерева, размышляя над новым подходом. Старая кора под ногами хрустнула, нарушив тишину поляны. Двухвостый зверь по-прежнему лежал ко мне спиной, но кончики его ушей дрожали. Все еще следил за каждым моим движением. Его дыхание было ровным, размеренным, но в каждой линии тела читалось напряжение пружины, готовой распрямиться. И все равно понимал, что это безумие. Показать ему ту самую стихию, что могла убить хозяина, это все равно, что тыкать палкой в рану. Но все мои егерские уловки провалились. Этот зверь был не просто животным, и говорить с ним нужно было не как с животным, даже если этот разговор начнется с боя. Рискованно. Но попробуем. Я достал нож и отошел метров на 10. Если лис понимает только язык силы, то пора с ним заговорить именно на нем, как боец с бойцом. Мысленно потянулся к режиссеру, который бродил где-то в лесу с Ирмой. Связь откликнулась мгновенно. Теперь и брат был готов делиться своей стихией, даже на расстоянии. Энергия потекла по невидимым нитям, связывающим нас, и я направил ее в клинок. Воздух вокруг лезвия начал сгущаться и закручиваться. Невидимые потоки превращались в миниатюрный торнадо, обволакивающий металл серебристыми нитями. Лезвие зазвенело высокой нотой. Трава у моих ног заколыхалась от магических токов. Листья зашелестели без малейшего природного ветерка. «Видишь?» — сказал я, медленно поворачивая нож так, чтобы лис мог разглядеть танцующие вокруг лезвия воздушные потоки. Стихия послушно следовала за движением клинка, оставляя в воздухе едва различимые следы. «Я понимаю стихии. Говорю на твоем языке». Движение было молниеносным, как удар змеи. Лис резко поднял голову. Его янтарные глаза расширились, уставившись на мой клинок, с выражением, которое заставило меня похолодеть. Он узнал ветер, который сражался с ним и его прошлым хозяином. Шерсть на загривке медленно начала подниматься дыбом, превращая зверя в ощетинившийся комок ярости. Каждый волосок встал торчком, удваивая размеры лиса. Хвосты, которые мирно лежали вдоль тела, теперь распушились и изогнулись дугой над спиной. «Эй, тише!» — попытался я успокоить его, рассеивая ветер, но было уже поздно. Из пасти лиса вырвался низкий утробный рык, звук, от которого по спине пробежали мурашки. Это был вызов бойца, готового умереть, но не отступить. Звук, который издает загнанный в угол хищник, когда решает, что лучше погибнуть, сражаясь, чем покориться. Зверь медленно поднялся на лапы, не отрывая горящих глаз от моего ножа. В его взгляде плескалась не просто агрессия. Там была память о той битве. Память о вихре режиссера, который лишил пламя кислорода и обрек на поражение огненного зверолова. Воздух на поляне, казалось, сгустился. Температура начала подниматься. Шерсть лиса тускло светилась изнутри, словно под ней тлели угли. Запах гари коснулся моих ноздрей. Для него мой жест был не предложением к диалогу. Это была прямая угроза. Демонстрация той самой силы, которая убила его хозяина и разрушила его прежнюю жизнь. Чёрт. Я полностью просчитался. Лис взвыл и бросился в атаку. Скорость была невероятной. Огненный сгусток пронзил воздух, из его пасти вырвался поток раскаленного пламени. В этот же миг связь с режиссером вспыхнула. Брат почувствовал опасность даже на расстоянии и мгновенно отозвался, выбрасывая в мою сторону волну стихийной энергии. Мысли путались, время утекало сквозь пальцы. Инстинктивно потянулся через связь к всплеску силы режиссера, повинуясь внезапному порыву, и резко взмахнул ножом. Воздушный вихрь вырвался из лезвия с такой силой, что я едва удержал клинок в руке. Серебристые потоки закрутились в плотную воронку, жадно втягивая в себя разгорающееся пламя лиса. Жар все равно опалил мне брови. Огненные языки не исчезали. Они словно перетекали в стихию ветра, окрашивая ее золотистыми отблесками. Но стоило мне отвести нож в сторону, как и пламя, и воздушные потоки тут же рассеялись, словно их никогда и не было. Сродство со стихией. Воздух. Средний вихрь. И. Доступно. Лис в недоумении застыл. Его атака рассеялась, как дым. Он неуклюже приземлился в 2 метрах от меня, ошарашенный тем, что его смертоносный огонь просто исчез. Я ошеломленно замер, глядя на клинок. Осознание ударило с запозданием. Сродство со стихией давало мне доступ к легкому шагу, первому базовому навыку режиссера, но вихрь — это было нечто иное. Его второй, куда более сложный и мощный дар. Это означало только одно. Наша связь достигла того пика, той абсолютной точки доверия, когда зверь не просто одалживает силу, а полностью разделяет ее с хозяином. В это время лис развернулся и бросился в лес. Его хвосты мелькали между деревьями. Чёрт, придется попробовать то, чего я совсем не хотел. «А ну-ка, стой! Карц!» — крикнул я ему вслед. Лис чуть не споткнулся, резко замер и развернул ко мне морду. Я медленно, подчеркнуто медленно убрал нож в ножны. Любое резкое движение могло стать последним. «Слушай меня внимательно. Я знаю, чего ты хочешь», — сказал тихо, поднимая пустые руки в примирительном жесте. «Ты не просто злишься, ты скорбишь». Лис замер, но рычание не прекратилось. Температура вокруг продолжала расти. «Ты был ему предан», — продолжил я, глядя зверю прямо в глаза. «До самого конца. И ты хочешь, чтобы его помнили, чтобы его имя не исчезло вместе с ним. Я прав?» Ярость в его янтарных глазах на мгновение сменилась удивлением, непониманием. Он не ожидал этих слов. «Мне не нравится эта идея», — признался честно. «Он был моим врагом и пытался убить и меня, и мою стаю. Но я уважаю твою верность. Такая преданность заслуживает уважения, даже если она была отдана не тому хозяину». Я сделал крошечный шаг вперед. Лис не отступил, но и не бросился в атаку. Он слушал. «Ты не хочешь быть безымянным трофеем. Ты хочешь носить его имя как знамя, как память о силе, которой ты служил». Я замолчал, давая ему время осознать сказанное. Это был рискованный гамбит, ведь ему предлагалась не просто кличка, а часть его прошлой жизни и идентичности. Предлагалось стать живым памятником человеку, которого я помог убить. «Дам тебе его имя», — сказал твердо. «Если это то, что нужно, чтобы ты снова стал бойцом, а не просто тенью прошлого. И звать тебя теперь будут... Чёрт бы меня побрал... Карц». Слово повисло в раскаленном воздухе. Рычание стихло. Шерсть на загривке медленно, почти неохотно начала опускаться. Напряжение, висевшее на поляне, стало спадать. Зверь тяжело выдохнул, и вместе с воздухом из его пасти вырвался клуб пара. Он смотрел на меня долго, изучающе, словно взвешивал на невидимых весах мою искренность и свою гордость. Затем медленно, С достоинством короля склонил голову. Не в знак покорности, в знак признания. Он сделал шаг ко мне, потом еще один. Осторожно, словно ступая по тонкому льду, подошел и ткнулся горячим носом в мою протянутую руку. И в этот момент его тело вспыхнуло. Огонь окутал лиса с головы до хвостов. Языки пламени плясали на его шерсти, не причиняя ей ни малейшего вреда. Жар ударил мне в лицо, но я не почувствовал боли. Ни ожога, ни даже дискомфорта. «Хорошо, Карц», — сказал я, чувствуя, как по руке, которой касался его носа, пробегают теплые, живительные потоки энергии. «Молодец». Я наблюдал, как Карц медленно растворяется в пламени и перетекает в мое ядро. Теперь можно было использовать и второй навык — тот, что был мне нужен. Шпион в столице слишком долго оставался в тени. Скоро я вытащу его на свет. Глава 5. Несколько дней спустя меня ждали в просторной лавке Тимофея. Она как раз была переполнена покупателями, выбиравшими питомцев второй и даже третьей ступени. Торговец ловко перемещался между клиентами, демонстрируя то боевого ястреба, то молодого волка. Увидев меня, он дружелюбно кивнул. Степа расположился на высоком табурете у прилавка. Рядом с ним устроились Селина и Дамир. Работа брата и сестры меня устраивала. Они действительно выкладывались, поэтому сегодня решил позвать их сюда. Ну а друга за компанию. «Скажешь что-нибудь про лицо?» — усмехнулся Степа, пожимая мне руку. «Ну, рад, что оно все еще у тебя есть. Как тренировки?» Лицо друга расплылось в довольной улыбке. «Порядок!» Он гордо выпрямил плечи. «Сейчас изучаю, как читать стойку противника. Оказывается, все делают ошибки, если знать, на что смотреть». «Вот это интересно!» — оживился Дамир. «А какие именно ошибки?» Я с удивлением обнаружил, что парень всерьез заинтересовался Степкиным ремеслом. Эти двое увлеченно погрузились в обсуждение тонкостей. Первый с энтузиазмом рассказывал о приемах, которым его обучал драконоборец, а второй задавал толковые вопросы, явно стремясь понять логику боя не только со зверями, но и с людьми. «Как ваши успехи с Ирмой?» — спросил я, когда их военная дискуссия несколько поутихла. Бабка категорически отказывалась покидать ферму, а мне приходилось часто выезжать в Драконий камень и ночевать в городе. «Максим», — сказала Лина. В ее голосе звучала искренняя заинтересованность. «Ты бы видел, как все работают. Благодаря магическим зверям строительство идет с невероятной скоростью». «Быки таскают бревна, как соломинки», — добавил Дамир. «Из-за зверья работы идут так быстро, что Василий даже просил напомнить тебе, что основное здание сегодня будет готово». «Что происходит с фермой, рассказывать не нужно. Не думайте же вы, что я не в курсе. Вопрос был про Ирму». «Она нас многому научила», — ответила Лина. «Оказывается, обычная посадка травы в землю — это всего полдела. Нужно учитывать, какие растения можно сажать рядом, а какие угнетают друг друга. Какую-то сажать ночью, какую-то днем. Мы уже разбили первые грядки». «Вот это действительно было полезно. Ну, как-то так вышло, что до травничества руки у меня не дошли. Нужно будет тоже подучиться у бабки». «У меня до сих пор мозоли болят», — с кривой ухмылкой добавил Дамир, потирая ладони. «Ирма сказала, что через месяц у нас... у тебя будет собственный урожай». «Месяц? Быстро». Я удивился. Похоже, Ирма и вправду всерьез взялась использовать свои секреты. «Чего она там только не делает», — вздохнула Лина. «То настои из измельченных костей приносит и поливает ими землю на рассвете, то еще что. А вчера велела нам собрать дождевых червей в особую глиняную посуду и кормить их кристаллами соли. Говорит, земля от таких червей в 3 раза плодороднее станет. И еще постоянно что-то бормочет про лунные циклы». «Кстати, Макс», — Степа наклонился ко мне, — «ты вчера про гильдию узнал?» Я кивнул. «Да, уже уточнил. Как только ферма будет готова, займусь оформлением. Статус рейнджера дает мне такое право, а опыт и знания у нас уже есть. Но там столько нюансов, что пока лезть просто времени нет». «Это было бы потрясающе!» Лина не удержалась от восклицания. Наша собственная гильдия с нашими принципами и методами». В ее голосе слышался такой энтузиазм, что я невольно улыбнулся. Девушка действительно вкладывала душу в общее дело и уже всерьез считала все нашим. «А меня и Лину ты в гильдию берешь?» — уточнил Дамир с волнением в голосе. «Послушайте, ее еще даже не существует. Но раз так важно, то посмотрю вас в лесу, в работе с питомцами. Тогда да, возьму, как новичков». Услышав эти слова, Лина пересекла комнату и подошла ко мне. Эмоции переполняли ее, и прежде чем кто-либо из нас успел отреагировать, она обняла меня. «Максим, спасибо», — сказала девушка тихо, прижавшись ко мне. «Это так много значит, правда». Я не оттолкнул ее. Это было бы грубо. Но мой взгляд тут же скользнул по лицам остальных. Дамир нахмурился, глядя на свою сестру с выражением, в котором читалась смесь беспокойства и недовольства. Стёпка изучал рисунок на столе, так словно собирался запомнить его навсегда. Жизненный опыт учил решать проблемы быстро, не давая им перерасти в нечто большее. Я мягко, но настойчиво положил руки ей на плечи и отстранил от себя. «Лина». Мой голос прозвучал ровно и холодно, без тени эмоций. «Давай сразу проясним. Я твой наставник. И только. Не создавай неловких ситуаций ни для себя, ни для меня». Ее щеки вспыхнули. Она опустила глаза, отступая на шаг. «Да я ничего такого. Просто...» Так и подумал. «Тимофей!» Окликнул я, заметив, что последний покупатель покинул магазин, а торговец, наконец, получил передышку. «Не покажешь новых питомцев? Говорил же, что поступление было». Он провел нас через магазин к дальним рядам вольеров. Запахи сена, корма и зверей смешались в знакомую атмосферу торговца живым товаром. В просторных клетках размещались десятки магических существ, от светлокрылых целителей первой ступени до молодых волков второй ступени. «Вот эти красавцы только вчера прибыли из северных провинций», — с гордостью произнес торговец, останавливаясь перед клеткой с парой серебристых волков. «Вторая ступень. Отличный вид. За такую цену больше нигде не найдешь». Степа присвистнул, разглядывая мощных зверей. «Неплохо». Лина восхищенно выдохнула. Но я, бросив на волков короткий взгляд, прошел дальше, к рядам с более скромными обитателями. «Тимофей, а вот эти?» Кивком указал на ряд передо мной. Торговец удивленно моргнул. «Это, ну, первая ступень в основном. Кое-кто, конечно, второй. Ничего особенного». Мой взгляд скользил от клетки к клетке, а палец едва заметно касался прутьев. Кодекс мгновенно выдавал всю подноготную обо всех зверях ступенями второй и ниже, и я анализировал. «Максим, ты серьезно?» — недоуменно спросил Дамир. «Там же одни недоучки». Я остановился у вольера с парой каменных барсуков. Они выглядели невзрачно, но их навыки... «Не недоучки», — ответил, не отрывая взгляда от зверей. «А чистый лист, без дурных привычек, без чужой дрессировки. Идеальный материал. Мы пришли сюда именно за полезными питомцами». «Но за ту же цену можно взять пару действительно сильных зверей», — вмешался Степа. «Сильных сейчас, а я думаю о том, что будет через год». Я повернулся к ним. «Смотрите», — указал на барсуков. «Видите? Самец и самка. Здоровые, молодые. Это не просто два питомца. Это племенная пара. Основа будущего поголовья». До ребят начало доходить. Их взгляд изменился. Они смотрели на те же клетки, но видели уже не мелочь, а фундамент огромного проекта. Я продолжил свой отбор. В корзину пошли не все подряд, а тщательно подобранные особи. Пара земляных кротов, самец покрупнее и самка, три травяные змеи, один самец и две самки, несколько светлокрылых целителей, молодой, но агрессивный серый волк, обуздаем в будущем, особенно когда рядом будет волчица, пустынный ястреб, пара воздушных белок. Каждый выбор был продиктован холодной логикой. Я собирал будущий генофонд. Затем мой взгляд зацепился за нечто странное в углу. В небольшом аквариуме, наполненном мутной водой, сидело существо, похожее на обломок серого камня размером с кулак. Оно не двигалось и не подавало признаков жизни. «А это что за чудо?» — спросил я у Тимофея. Торговец махнул рукой. Каменный ворчун. Бесполезная тварь. Привезли в нагрузку. Сидит, не ест, не пьет, только воду мутит. Какой-то дурной попался. Ничего не делает». Лина и Дамир брезгливо поморщились, но я прикоснулся к стеклу. Каменный ворчун. Уровень 2. Эволюционный индекс G. Навыки. Каменная кожа. Аура очищения воды. Неактивна. Требует активации реагентом слеза ручья. У меня внутри все замерло. Аура очищения воды. Это же живой фильтр для всей фермы. Для озера, для поилок, для плантации Ирмы. Бесценный экземпляр, который все считали мусором. «Его тоже беру», — спокойно сказал я. «Да забирай так», — отмахнулся Тимофей. Я мысленно добавил в список еще и пару лишайниковых улиток, которые медленно ползали по стенке террариума. Их никто не покупал из-за медлительности, но я уже видел навыки. Идеальные чистильщики для каменных построек, способные предотвратить рост мха и плесени. 22 особи, плюс ворчун и улитки. Подвел я итог, обращаясь к ошарашенному Тимофею. «Беру всех. Какая будет цена за опт?» Торговец, который сперва смотрел на меня как на чудака, теперь глядел с потрясением. «Ты собираешься их разводить? В смысле, прямо всех?» — догадался он. «А ты думал?» — усмехнулся я. «Ферма должна приносить еще и частный доход. А лучший доход — от собственного поголовья. Да многие на самой ферме и пригодятся, благо именно полезных зверюк у тебя много. Так что по цене?» Тимофей потер подбородок, прикидывая. «Что ж, за такой подход к делу уважаю. 15 золотых за всех и клетки для транспортировки за мой счет». 12, спокойно ответил я. «И клетка для транспортировки за твой счет, уговорил. Это не самый ходовой товар, Тимофей, ты и сам знаешь». Торговец нахмурился, но в глазах его плясали веселые искорки. Ему нравился этот торг. 14. И я добавлю месячный запас стартового корма для всех. 13. Идет? По рукам? Тимофей крепко пожал мне руку. Приятно иметь дело с профессионалом. Договорились. Я отсчитал нужное количество монет. Но пусть пока побудут у тебя. Заберем, как только первые вольеры будут полностью готовы. Как скажешь, Макс. Торговец забрал оплату. Я повернулся к своим спутникам, которые все еще переваривали увиденное. «Вы двое пока изучите местные зверофермы. Это будет хорошим опытом. А заодно поищите боевых стихийных питомцев первой ступени. Мы еще не закончили подбор. Стёп, ты сам смотри. Это их задание». «А ты чего?» — спросил парень. «Мне нужно в замок к казначею. Пора отчитаться за первые траты». «И что нам делать на зверофермах? Просто искать стихийных боевых зверей?» уточнила Лина, глядя куда-то в сторону. «Это ваше новое задание. Вы видели, каких зверей я выбрал? Много не жду, но посмотрите, как устроены вольеры для разных видов, какие корма используют, как организован уход. Вдруг подберете интересных особей. Потом проверим». Лина и Дамир переглянулись. В их глазах зажегся азарт исследователей. Степа кивнул. «Составлю ребятам компанию». «Так, все, мне пора к казначею. Нужно отчитаться за первые траты на питомцев и поговорить о будущих». Замок барона встретил меня привычным шумом. Во дворе тренировались стражники, звенели мечи, где-то вдалеке ржали лошади. Я направился к крылу, где располагались административные помещения, но звуки с тренировочного плаца заставили меня свернуть в сторону. На широкой площадке, вымощенной серым камнем, Всеволод лично проводил что-то вроде смотра. Перед ним выстроились 10 молодых людей в кожаных доспехах. Новобранцы, судя по их напряженным лицам и слишком прямой выправке. Рядом с каждым сидел или стоял питомец. Волки, ястребы, пара боевых кошек. «Михайлов!» резко окликнул Всеволод светловолосого парня с кошкой, поразительно напоминающей Афину. «Твой питомец плохо слушается команд. Давно работаете в паре?» 2 месяца!» — четко ответил новичок. «Мало. Связь должна быть инстинктивной. Дополнительные тренировки каждый вечер до улучшения результата». Всеволод прошелся вдоль строя. Его острый взгляд оценивал каждую пару. Где-то делал замечания, где-то одобрительно кивал. Заметив меня, он поднял руку. «Рейнджер, задержитесь, пожалуйста. Хотел бы поговорить». Я остановился у края площадки, наблюдая за завершением смотра. Всеволод довольно быстро разобрался с остальными новичками, которые с недоумением смотрели на красавчика, сидевшего на моем плече. Всеволод раздал последние указания и отправил их по казармам. Через несколько минут мы остались одни на пустом плацу. «Как дела с фермой?» — спросил он, подходя ближе. В его голосе звучала дежурная вежливость, но я заметил тень усталости на лице. «Неплохо. Основное здание уже готово, первые питомцы уже выбраны. О чем ты хотел поговорить?» Всеволод помрачнел. Его плечи слегка опустились, а взгляд стал отрешенным. «Состояние барона вызывает серьезные опасения, Максим», — уклончиво ответил он. В его голосе звучала искренняя тревога. «Валентину Красногорскому становится хуже с каждым днем». В его голосе прозвучала нота, которую я не ожидал услышать. Сомнение. Всеволод смотрел куда-то поверх моей головы, словно борясь с внутренним конфликтом. «Слушай», — наконец произнес он, встречаясь со мной взглядом. «Возможно, я был неправ». «В чем?» — осторожно спросил я. «Насчет советника Ария. Твои подозрения...» Он тяжело вздохнул. «Возможно, они были обоснованы. Я больше не могу игнорировать странные приказы и то, как Ария отстраняет барона от важных решений». Всеволод говорил с трудом, словно каждое слово давалось ему нелегко. В его глазах читалось разочарование человека, который долго не хотел верить в слабость барона. «Понимаю», — кивнул я сочувственно. «Максим». Всеволод наклонился ко мне, понизив голос. «Если у тебя есть какие-то доказательства против Ария или планы по борьбе с этой организацией, я готов помочь. Барон не должен оставаться в руках предателя». «Значит, я был прав. Ари действительно связан с семеркой. И если даже ты уже не споришь и начал все это замечать, то делай вправду плохо». Я на мгновение задумался. Всеволод искренне переживал за своего господина. «Знаешь», — сказал осторожно, — «возможно, мне понадобится твоя помощь. У меня появилось кое-что, что может вывести Ария на чистую воду. Даже больше. Мы одним махом покончим с семеркой». Всеволод мгновенно выпрямился. «Что ты имеешь в виду?» «Пока не готов говорить подробно». Я покачал головой. «Но если мои догадки верны, возможно, завтра многое прояснится. Нужно только проверить одну теорию». «Макс!» Голос Всеволода стал настойчивым. «Если речь идет о безопасности барона...» «Всеволод, я понимаю твое беспокойство. Но пока это только предположение. Дай мне время все проверить, и тогда мы сможем действовать наверняка». «Хорошо», — кивнул мастер, хотя в его глазах все еще читалась тревога. «Но позволь мне помочь. Что бы ты ни планировал, один ты будешь уязвим». «Нет», — решительно отрезал я. «Слишком рискованно. Если мои подозрения верны, то любое вмешательство может все испортить». Всеволод нахмурился. «Максим, но это безрассудно». «Послушай, я сказал тебе это, чтобы ты немного успокоился». Я развернулся к выходу с тренировочного плаца. «Сейчас только зайду к казначею и пойду в свою долину. Там буду в безопасности». «В долину?» Всеволод быстро догнал меня. «Ты же в городе ночевал. Там ты будешь практически один, вдали от защиты столицы». Я усмехнулся. «Один? Главное здание уже достроено, мебель даже завезли. Да и моя неугомонная бабка вовсе отказалась покидать долину. Она там уже обосновалась со своими травами. Если мать послушалась и уехала в деревню сегодня утром, то Ирма нет. Думаешь, оставлю ее там? К тому же меня защищает вся стая.